Глава 59. Ангел предпринимательства был просто крошечной точкой в главном иллюминаторе бдительного. «Включить передние камеры!» — приказала Левайн. На ее экране появилось скопление обломков. «Повысить увеличение на 50!» Изображение дернулось, увеличилось, заполняя собой экран. Левайн прищурилась, но не увидела ничего аномального среди фрагментов грузового корабля. «Мы медленно облетим его по кругу», — сказала она. «Всем быть начеку. Тому, кто заметит проклятый светлячок, премия, жалование за неделю». «Если светлячок вообще там». Но Левайн чувствовал, что он там, и показалось, что она раскусила экипаж Транквилити. Они провернули бы именно такой фокус, попытались бы спрятаться среди обломков. Пока бдительный, за которым плелся свободный, приближался к останкам ангела предпринимательства, Левайн заметил какое-то движение среди обломков. Поначалу это была крошечная точка, но пока Левайн наблюдала за ней, возмущение усилилось, распространилось по скоплению обломков, словно кто-то засунул в него ложку и начал мешать. Скоро, на удивление скоро, вся масса пришла в движение, каждый ее кусочек закружился. Один фрагмент отскакивал от другого, части космического корабля полетели по спирали прочь друг от друга. Кластер обломков увеличивался, разваливался на части. Даже основная часть грузового корабля сместилась относительно своего изначального положения. Огромный выпотрошенный корпус накренился. Много лет назад удар метеорита практически рассек его на две части, и лишь несколько балок удерживали их вместе. А сейчас балки начали ломаться одна за другой, потом ни одной не осталось, и две части поплыли в разные стороны. Процесс дезинтеграции корабля завораживал. Уследить за каждым из тысяч или десятков тысяч фрагментов было невозможно. По крайней мере, Левайн не утратила хладнокровия и приказала остановить бдительный. Подходить близко к ощетинившемуся, рычащему хаосу было бы глупо. «Это они», — сказала Левайн. «Это их рук дело». «Ну что они задумали?» — спросил ее Старпом. «Если они там, в самой гуще, то сейчас они практически совершают самоубийство». На одном из экранов появилось лицо командора Ренсома. «Левайн, ты видишь то же, что и я?» «Да». «Это не совпадение. Твой светлячок где-то там». «Не может быть!» — протянула Левайн. «Мы подойдем поближе и посмотрим», — объявил Ренсом. «Не советую». «Это еще почему?» «По-моему, это ловушка. Если светлячок собирается выйти из укрытия, то сейчас самое время». «Чем мы к нему ближе, тем больше шансов его перехватить». «Обломки летят во всех направлениях. И предсказать, куда они направятся, невозможно. Лучше держаться на дистанции, как это делаем мы». «Знаешь, что с тобой не так, Левайн? Ты слишком благоразумная». «А ты слишком неосмотрительный, Ренсом. Остановись, это приказ». «Ты не забыла, что мы с тобой в одном звании?» «Мы договорились, что этой операцией командую я». «Да, но я устал подчиняться. Я устал от тебя. Я вообще устал, черт побери. Я просто хочу сдать это дело в архив. Мы подойдем поближе». «Ренсом!» — зарычала Левайн. «Да пошла ты, Вики! Ты просто бух вайхэнь да пуфу! Вот реально, пошла ты!» Ренсом разорвал связь. Левайн вполголоса выругалась. Теперь нарастал не только размер вихря из обломков, но и его интенсивность. Свободный появился в иллюминаторе. Корвет двигался прямо на облако, набирая скорость. «Нет!» — тихо сказала она. Затем повторила на этот раз громче. «Нет!» Левайн ударила обоими кулаками по консоли. «Этот светлячок — моя добыча!» — крикнула она. «Моя, слышишь? Не твоя, Ренсом, только моя!» «Сэр, вы хотите, чтобы мы двинулись вслед за свободным?» — просил ее Старпом. «Да, но не за ним! Обгоните его!» Пока старший помощник передавал приказ, Левайн повернулась к офицеру по вооружению. «Включи все системы. Как только увидишь светлячок, вали его. Немедленно, не жди моей команды. Просто вали его!»